Ванятка Бородин, сын дяди Евсея. «Луга наши! И коситесь от седова колбасой, пока целы!» «Ты кто такой?» — спрашивал Каманин. «Я здешний. А вы чьи такие залетные?» «Взять его!» — скомандовал Каманин. «Но-но-но, потише!» Ванятка снял косу с плеча. «Мужики, не выдавай!» «Вы разберитесь, Александр Ларионович?» «Слезай с коня-то и поговорим!» — загомонили мужики. «Вы что, бунтовать?» «Перестреляю!» — Каманин взялся за кобуру. «Бросай косы!» И все, как по команде, кинули косы на земь. Один Ванятка остался с косой наперевес. Раздувая ноздри, поглядывал то на полицейских, то на мужиков. Он пятился к роще, как затравленный волк. «Взять его!» — крикнул опять Каманин. «Ага! Возьмешь хрен в руку! Догони сперва!» Ванятка кинул косу и дал стрекача, аж лапти засверкали. Пока те выхватили наганы и открыли стрельбу, он уж в кустарниках трещал, как медведь. Они было в рощу на лошадях, но куда? Там пеший, и то не каждый продерется сквозь заросли лутошки до свилистого дубничка. Они рощу мнут, стреляют да матерятся. А Ванятка спрятался в камышах возле озера, поглядывает на них оттуда да посмеивается. Так ни с чем и уехали. Да что там один беглец? В 18-м году в этих кустах да камышовых зарослях дезертиры прятались целыми взводами. Первый тихановский набор разбежался с вокзала. До Пугасова их догнали честь честью, в теплушки посадили. Вот тебе начальство разошлось с перрона, а поезд не трогается. Тихановские открыли свою теплушку. «Ребята, соседи бегут!» «А вы чего рот разинули? Гайда!» И посыпались новобранцы из теплушек, как горох из дырявого торпища. Мешки с продуктами оставляли в вагоне. Ежели сцапают на вокзале, скажем, это мы так, до ветру, прогуляться одним словом. Из тихановских один Митя Пытя остался. Все мешки с продуктами собирал и в кучу складывал. «Бежите, ребята! Бежите! Мне сытнее ехать! Вернусь с войны, рассчитаемся!» Но с войны Митя Пытя не вернулся. Андрей Иванович хорошо помнил и то лето. Как раз их шалаши стояли на берегу озера Выксалы. Вон там, за липовой рощей. Ночью только легли, еще толком заснуть не успели. Кто-то откинул брезентовое закрывало и по собачьи вполз в шалаш на четвереньках. «Чего надо?» Андрей Иванович тревожно поднял голову. «Закрывай брезент, мать твою, комары налетят!» «Это я, Андрей! Не шуми!» — засипел в темноте знакомый голос. «Кто это?» — подняли головы и Николай с Зиновием, братья Андрея Ивановича. «Я! Матвей Обухов!» «Откуда тебя принесло?» Андрей Иванович аж привстал. Это был его Шурин. «Тихо ты! Кабы кто не услыхал!» — сипел тот. «Пожрать у вас не осталось чего? Сутки не жрамши!» «Есть, и каша осталась, и мясо. Николай, где котел?» — спросил Андрей Иванович. «На козлах? Пошли к костру!» — сказал Андрей Иванович. «Да тихо вы!» — опять приглушенно сказал Матвей. «Я же дезертир!» «Эх ты, мать твоя, тетенька!» — сказал Андрей Иванович. — И в самом деле. Тебя ж третьего дня как в армию проводили. Николай, зажги фонарь. Зажгли летучую мышь. Матвей Обухов, непривычно обритый, отчего казавшийся глазастым и большеухим, громко чавкая, торопливо глотал холодную кашу. Зиновий, молодой тогда еще 16-летний подросток, глазел на него, да изрек: